Глава 11. Еще один шанс. Анна. Все время, что я шла к входной двери, так и хотелось повернуться и посмотреть назад, туда, где был он. Однако я и так знала, что все внимание сосредоточено на мне. Когда я открыла дверь, меня мгновенно окутал аромат выпечки и жареного мяса. Был слышен звон бокалов. Опершись спиной на дверь, я прикрыла глаза. Подсознание словно испытывало меня на прочность, ведь даже с закрытыми глазами я видела Фримана. Его лицо преследовало везде. И на губах появилась та самая дурацкая улыбка. Нет, черт! Только влюбиться в него еще не хватало. Одно дело — ухаживание, милое общение, переходящее во флирт. А другое дело — когда ты после нескольких встреч улыбаешься и выжидаешь его сообщений. «Милая, это ты?» — выглянула мама из кухни, когда я скидывала обувь на пол. «Думала, что сегодня ты останешься у Мии ночевать. Ты что, улыбаешься?» «Нет, мам, нерв защемило. Думаю, что прямо сейчас Мия изучает поверхности кухни со своим парнем, и я не вписываюсь в их танец с телами». «Это, случайно, не с тем парнем, которого она чуть не утопила в бассейне из-за упавшей сумочки?» «Ты что, это было неделю назад?» С ним они уже изучили поверхности не только кухни, но и всех домов в округе. Порой я боюсь к ней приезжать домой, потому что у нее где угодно могут быть засохшие дети. «Ты голодна?» — вдруг спросила меня мама. «Думаешь, я готова что-то в себя засунуть после обсуждения бурной жизни подруги? Я хотела, чтобы ты... Чтобы я что, с кем-нибудь переспала пару раз? Подхватила несколько бактерий и лечилась всю оставшуюся жизнь? В то время как этот мудак будет совать свой член в киски других девчонок и радоваться жизни? Вообще-то я хотела сказать, чтобы ты выгулила Джеки. Блядство. Кажется, тот бокал оказался лишним. На моих щеках появился румянец от смущения. Мама лишь похлопала меня снисходительно по плечу и подняла бокал вверх. Прости, я... Запомни, милая, ты никогда не должна просить прощения за что сказала. Кстати... Приблизившись ко мне и обдавая своим дыханием, произнесла мама. «Мне кажется, тот, кто тебя привез, даже очень хорош собой. Приглядись, вдруг он сможет сделать тебя счастливой». «Дорогая, ты скоро? Я не могу найти щипцы для утки!» Раздался голос отца, и мама, подмигнув, направилась на кухню. «Иногда у меня возникает мысль, как же хорошо, когда рядом с тобой есть человек, что не только смог завоевать твое доверие, но и полюбить так сильно». Майкл и Эмилия идеально подходят друг другу, как левая и правая палочка Твикс. Они столько лет вместе и до сих пор не поубивали друг друга. Поднявшись к себе в комнату, я легла на кровать и начала просматривать социальные сети. Пришла пара писем, связанных с галереей, парочка сообщений в общем чате нашей группы университета. Более 100 сообщений написала Мия. Решив, что отвечу им всем чуть позже, я позвала к себе пса. Надела на него ошейник и вновь оказалась на улице. Белые снежинки кружились в воздухе, но мгновенно таяли на дороге, оставляя после себя влажный след. Совсем скоро наступит зима, которую я так сильно ненавижу. Несмотря на то, что в нашем округе в большей степени сохраняется теплая погода, она иногда решает нарушить баланс и выдать метель и температуру ниже нуля. Но прямо сейчас я пытаюсь насладиться спокойным вечером, потому что такое случается очень редко. Вдруг раздается звонок, и я беру в руки мобильный телефон. На экране высвечивается Спанч Боб. Это Мия. «Ты еще можешь говорить после секс-марафона? Это удивительно». Я решила начать диалог. «Я чертовски зла, детка!» «Что произошло? Он съел твой кусочек пиццы, и ты выкинула его с 15-го этажа? Или стой?» «Подожди. У него что, 10 сантиметров?» «Все еще хуже, Энн!» «Куда же еще хуже?» — усмехнулась я. «Он не любит Гарри Поттера!» — произнесла она это с особенной интонацией, выговаривая каждое слово. «Боже, это же ужасно, Мия! Прекрати, я же серьезно!» Даже не видя подругу, я знала, что она насупила брови и закусила губу с внутренней стороны. «Мне же не о чем с ним разговаривать!» «Но это ты узнала хотя бы, когда уже получила удовольствие? Или ты все же Шрек, которому лучше не подходить за милю? Ты просто ужасная подруга, Энн. Слава богу, уже после. после чего он пытался пригласить меня посмотреть какой-то боевик в кино. Но я сослалась на то, что мне утром на работу, и свалила от него так быстро, как только могла. Как же я тебя люблю, Спанч Бобик. Надеюсь, что в этот раз я не увижу чью-то сперму на твоей одежде, и вы начнете пользоваться защитой. У тебя тогда и вовсе пояс верности. Либо придумали еще одну пробку, только для твоей вагины. Иначе у меня нет объяснений, почему ты до сих пор не трахнула того преподавателя с сексуальной задницей. А вот теперь я готова была рассказать ей все, что происходит в моей жизни. Только предпочла пока попридержать такую информацию. Просто у кого-то есть мозги. И прекрати все время мне про него говорить. Я сама разберусь, с кем мне быть или не быть. Я всегда предпочитала не рассказывать о своих чувствах посторонним людям, потому что в будущем этой слабостью могут воспользоваться. Да, я многое стараюсь рассказывать лучшей подруге, но бывают моменты, о которых ей не стоит знать. Возможно, я чуть позже расскажу обо всем, что случилось этим вечером, но пока мне хочется сохранить это в тайне. Просто кто-то один раз обжегся и не хочет попробовать вновь почувствовать себя любимой. И что я должна сказать в свое оправдание, если и нечего говорить? Чуть больше месяца назад ко мне начал проявлять внимание парень, с которым мы учимся на потоке нашего университета. Мы познакомились случайно. Вся наша группа решила пойти в клуб и поближе познакомиться. Вот только половина из них познакомилась настолько близко, что пришлось отдирать их друг от друга, пока не устроили вакханалию прямо на танцполе. Ролики порнхаба и то выглядят более скромными, чем то, что творили ребята. Когда я собиралась уходить, передо мной оказался парень и опрокинул свой бокал с виски на моё белое полупрозрачное платье. Я думала, что действительно понравилось ему, без какого-либо подтекста, что я могу ему доверять. Вот только все оказалось иначе. Когда он ждал меня возле автомобиля, облокотившись на него, то разговаривал с одним из своих друзей. «Я же сказал, что деньги будут у меня. Эта дура действительно верит в то, что нравится мне. Еще пара свиданий, и она окажется в моей постели. Буду трахать так, что она навсегда запомнит меня. А затем просто отключу эмоции и выкину ее. Подойдя ближе к машине, я отчетливо услышала то, что парень сказал своему другу. Остановившись, я зачем-то продолжала слушать разговор. Когда Эндрю повернулся, на губах расползлась ухмылка. «Хочешь сказать, что это совсем не то, и я не так все поняла?» Парень лишь поджал губы. «Правильно, лучше ничего не говори. Ты и так сказал все, что мне нужно было услышать. Только попробуй ко мне подойти, а то вдруг что-то с машиной случится. Ты же не хочешь остаться инвалидом на всю жизнь, верно?» «Какая же ты сука, маршал, такая же, как и твой папаша. Вечно строишь из себя серую мышь. Хотя на самом деле ты такая же мерзкая и лживая тварь. Вот ты и заговорил своими словами, сладкий мой. Я, может, и сука, зато хоть не притворяюсь кем-то». После этого случая Эндрю со злобой косился в мою сторону. Тлела надежда на то, что в меня влюбился один из самых красивых парней? Конечно, но я приняла свою ошибку. И теперь мое сердце прочно закрыто на замок. И я предпочла уйти в учебу, бизнес. Поэтому, находясь в галерее, чувствую себя куда комфортнее и безопаснее, нежели тусуясь со своими сверстниками. Сейчас же все стало иначе. Сложно было найти того, кто знал, чего хотел добиться в жизни. У кого имелись похожие семейные ценности, взгляды на жизнь и общие интересы. Не каждый мог соответствовать этим требованиям, ведь, приглашая молодого человека для знакомства с родителями, крайне осторожно нужно было подходить к выбору второй половинки. Спустя полчаса, нажав на переключатель света, я открыла дверь своей комнаты. Теплый и не слишком яркий свет окружил меня. Повесив сумочку на вешалку в гардеробе, начала снимать с себя одежду. Поставила на беззвучный режим телефон, направилась в душ. Не успела смыть с себя макияж, как услышала, что завибрировал телефон на кровати. Подойдя к нему, взяла в руки и разблокировала экран. Пришло сообщение с неизвестного номера. «Неизвестный номер. Надеюсь, ты не передумала насчет ужина. Я забронировал столик нам на двоих в любимом ресторане. Алекс». «Анна, я никогда не отказываюсь от своих слов, мистер Фриман. Откуда у вас мой номер?» «Алекс». «Мисс Маршалл, я бываю довольно предприимчив, когда мне необходимо что-то узнать. Тогда завтра я заеду за тобой. Скинь адрес, откуда тебя забрать. На завтра я планировала выходной. Устроить небольшой шопинг и посмотреть в очередной раз сериал «Дневники вампира». И да, я, как и все девушки, предпочитаю выбрать Дэймона Сальваторе вместо смазливого Стефана. Ведь только спустя годы, когда ты становишься старше и приобретаешь опыт, до тебя доходит одна вещь. В этой истории нет злодея. Есть только тот, кто хочет казаться плохим, чтобы его боялись. И Дэймон оказался именно таким. Ведь в итоге именно он спас любимую, а не смазливый мальчик, полный жалости к себе и другим, и не способный настоять на своем и сделать правильный выбор. Именно поэтому я решила устроить себе вечер релакса и посмотреть на красавчиков в ванной. Для уютной и комфортной атмосферы принесла ароматические свечи с ароматом персика. Зажгла с помощью специальной горелки фитили, не забыв смыть с себя макияж и расчесать длинные волосы, со всей силой закрутила их в толстый пучок, плотно завязанный резинкой. Хорошо подготовившись, сняла с себя одежду и легла в горячую, ароматно пахнущую воду. Несколько часов в ванной расслабили тело и привели в порядок нескончаемый поток мыслей. Аккуратно замотав бархатным банным полотенцем тело, достала второе для волос и проделала ту же манипуляцию с ними. Переодевшись в пижаму, выключила во всех комнатах свет, посмотрела на почту и легла в постель под завывающий ветер за окном. А мысли уносили меня все дальше и дальше. Глава 11.1. Зеленоглазка. Алекс. Can we kiss forever? В тот момент, когда я увидел Анну на сцене, во мне что-то вспыхнуло и безумно захотелось увести ее со сцены. Чтобы все взгляды, которые бросали мужчины, исчезли раз и навсегда. Но вместо этого девушка оставила меня рядом с гиенами, готовыми перегрызть друг другу глотки за выгодную сделку. Пообщавшись с несколькими партнерами, Майклом и его супругой, принимаю решение выйти на улицу. Многие уже начали покидать мероприятие. Закурив, подхожу к своему автомобилю и, облокотившись на него, решаю дождаться хозяйку галереи. Некоторое время спустя в галерее погас свет, и Зеленоглазка вышла на улицу. «Анна!» — решаю окликнуть ее, поскольку девушка не замечает меня. Обратив внимание, она направляется в мою сторону, однако ее лицо выражает недоумение. «Что вы здесь делаете?» «Решил подвести, и мне казалось, что мы перешли на «ты». «Точно. Ты ждал меня все это время здесь?» «Да. Она это серьезно?» То есть она думает, что я появился на мероприятии, уехал и вернулся, чтобы с ней поговорить? Нет, дорогуша, я не тот, с кем ты привыкла быть. Если я хочу добиться внимания девушки, стараюсь приложить максимум усилий для этого, в том числе стоять в одном пальто, ожидая после рабочего дня. Никто не собирался разрывать контакт глазами, будто бы каждому из нас хотелось одного и того же, вот только у каждого были иные причины для этого. Что ж, «раз так, то в этот раз я даже не буду говорить «нет», но только потому, что безумно устала и хочу спать». Услышав это, я расслабился, ведь думал, что придется ее уговаривать. «И да, мистер Фриман, помните о приличиях. Вы ведь все-таки джентльмен, не так ли? Действительно хочешь об этом поговорить? Почему бы и нет? Тогда убери свою руку с моего бедра, Анна, а то произойдет то, о чем я мечтаю уже целых 3 часа». «И что же это?» В глазах Зеленоглазки играли дьяволята, а на губах расцвела хищная улыбка. «Сделать тебя своей». Возможно, и не надо было сейчас это говорить, но я не мог иначе. А после того, как признался, что хочу ее, румянец коснулся ее щек. Сколько раз я видел смущение у девушек, можно сбиться со счету. Но сейчас мне кажется это довольно милой реакцией на мои слова, а внутри чувствую ликование, ведь этим вечером со мной находилась привлекательная и умная девушка. И в то время, когда все пускают слюни по ней, я решаю действовать. Потому что в противном случае можно упустить свой шанс привлечь к себе внимание, чего я не смог бы себе простить. Пока мы мчались к ее дому, я не переставал задавать вопросы. Ведь, как и говорил ранее, мне было интересно узнать о ней. Так как в нашем университете многие молодые люди предпочитают развлекаться в клубах после пар, либо в частных домах устраивать вечеринки, граничащие с оргиями, приправленные алкоголем и другими психотропными веществами. Вот только она не они. Она другая. Анна менее эмоциональная, сдержанная и достаточно умная девушка. Но все же внутри она маленькая девочка, которой хочется заботиться и защищать от всех невзгод. «Я знаю, что ты моя студентка, а я твой преподаватель. Между нами разница больше 5 лет, однако нас словно сама судьба сводит вместе, и не понимаю почему, но в тот момент, когда ты заходишь в помещение, душа требует найти тебя и заключить в объятия. Да так сильно, чтобы не отпускать ни на шаг. Кажется, в этот момент я забыл, что должен дышать, и все слова вылетели из моего рта на одном дыхании». «Я хотел бы узнать тебя получше, если ты позволишь, конечно. Что скажешь?» «Мистер Фриман, как вы и сказали, между нами разница больше 5 лет, и, думаю, любая девушка на моем месте была бы рада прыгнуть к вам в объятия. Но я не хочу быть очередной вашей игрушкой, которую используют и выкинут». «Так это значит, нет?» И в этот момент мое сердце почти перестало биться. Я испугался. Испугался того, что девушка может отказать мне, ведь за всю мою жизнь никогда такого не происходило. Анна приблизилась ко мне почти вплотную, и меня вновь окутал знакомый аромат выпечки. Она подняла ладонь к моей щеке, провела вдоль скулы, отчего я невольно прикрыл глаза, наслаждаясь моментом. А затем девушка начала говорить. «Простите, преподаватель, но я должна быть в университете рано утром». Она отодвинулась от меня, и я ощутил прохладу. Открыл глаза и не переставал смотреть на нее. Ведь у меня занятие с невероятно красивым и сексуальным мистером Фриманом, которому я сказала, что согласна поужинать с ним. А затем она улыбнулась и вышла из моего автомобиля. Однако во мне появилось чувство надежды на то, что у нас может что-то получиться. И я постараюсь приложить максимальное количество усилий, чтобы быть рядом с ней. Касаться ее мягкой кожи, а также обнимать ее каждое утро. Просто быть рядом с ней и не отпускать ни на шаг. Первым делом, когда приезжаю домой, включаю ноутбук и принимаюсь пролистывать социальные сети, вбивая в поиск Анна Маршалл. Ее страничка в Инстаграме вылезает первой, и я кликаю на нее. Каждая фотография — новая локация. Нет повторяющихся, и при этом везде одна. Анна ведет довольно закрытый образ жизни. Если присмотреться к деталям, можно убедиться в этом. Деловая одежда, однотонные пастельные цвета и на пальце всегда кольцо в виде бесконечности. Она не афиширует отношения, не выставляет ничего на показ. И ей нравится ощущение контроля. Однако, просмотрев фотографии ее подруги, замечаю, что они были на них веселыми, счастливыми. Смотря на улыбающихся подруг, отмечаю, что Анна выделяется на фоне другой девушки. Маршалл манила своей красотой и изящностью. Одни только длинные ноги сводили с ума любого мужчину, а девушкам давали повод для зависти. Что уж говорить о том, что эта Анна не дает мне покоя с той самой первой встречи. Поэтому мне хочется ее порадовать и удивить, сделав красивый жест. Буду надеяться, что завтра эта красотка окажется в моей власти, позволив хоть раз себя поцеловать.